Почти сразу эффект «Титаника» специалисты стали связывать с фигурой Ди Каприо. Сотрудники кинотеатров рапортовали, что постоянно видят на сеансах одни и те же лица девочек-подростков, плачущих взахлеб на финальных сценах. Среди сопутствующих прокату товаров тоже прежде всего продавались предметы с изображением Леонардо. И в Москве, и в Момбасе тинейджеры сходили с ума от Джека Доусона, стоически испускавшего дух посреди Атлантического океана. Воцарившаяся в мире эйфория моментально сказалась на личной жизни актера. Его первая постоянная девушка, модель Кристин Занг, разорвала отношения, мудро предположив, что их любовь на фоне резко возросшей популярности актера обречена, ибо слишком много представительниц прекрасного пола захотят очаровать звезду своими прелестями. Поэтому на лондонской премьере Ди Каприо появился в сопровождении матери, что с тех пор стало доброй традицией. Профессиональные выходы в свет Леонардо и по сегодняшний день осуществляет под руку с членами семьи, а не с возлюбленными. Что касается наград, то на «Золотой глобус» были номинированы и Кейт Уинслет, и Глория Стюарт, исполнявшая роль Роуз в «Старости», и Ди Каприо, уступивший, впрочем, приз Питеру Фонда за картину «Золото жизни». Киноакадемия, увы, не последовала примеру гильдии иностранных кинокритиков и объявила, что у «Титаника» 14 номинаций. Предыдущий рекорд поставил «Все о Еве» Джозефа Манкевича в 1950 году. В категории «Лучшая мужская роль первого плана» вопиющим образом отсутствовала кандидатура Леонардо Ди Каприо. Так Бонд за индустрией наказали молодого артиста, по их мнению, возомнившего себя вершителем прокатных судеб, а значит, повелителем мира, как, собственно, его герой себя и называл, взобравшись на нос «Титаника».